Глава 28. Случайный свидетель. Захария держал крепко, не давая двигаться. Обе руки были сжаты до боли. «Перестань! Отпусти!» — проорала я. Блондин резко отстранился, с испугом вглядываясь в мое лицо. Порывисто бросил. «Не думал, что Малах серьезно давал инструкцию, что делать, если ты решишь меня убить». Тяжелое дыхание разрывало воздух. Хорошо, что брюнет предупредил друга, а то в этом месте стало бы на один труп больше. Крутилось в голове, пока глаза бороздили снег. Он сказал, если взбесишься, вручить тебе телефон. Блондин пошарил в кармане своего пальто и, с опаской глядя на меня, протянул мобильник. Я вырвала его из протянутой ладони и стала искать номер брюнета. У того камня связь. Глушилки перестают работать у самого берега. Захария указал рукой на реку. «Только не провались под лед, а то еще от Малаха отбиваться. И давай побыстрее. Мы и так уже долго отсутствуем». Ноги понесли в нужную сторону. По мере удаления я посылала блондину злобные взгляды, от которых он уводил голубые глаза в сторону. «Втянул нас непонятно во что». Вертелось в голове, пока я куталась посильнее в теплое пальто от ледяного ветра. Я дошла до нужного камня. В телефоне появились гудки. Ироничный голос спросил. «Захария жив или ты его утопила в реке?» «Придурок». Пронеслось довольно. Переминаясь с ноги на ногу, я промямлила. «Жив. Ты решил меня бросить по телефону?» Малах рассмеялся. От приятного звука по спине пробежали мурашки. «Так легко ты от меня не отделаешься», — протянул он весело и спокойнее добавил. «Отец опять отправил на задание. Решил завалить меня работой. Я заходил перед отъездом. Тебя не было». «Когда вернешься?» — спросила я, готовясь услышать худшее. Вместо ответа на вопрос брюнет довольно произнес. И я соскучился. Щеки загорелись. Из мысли о том, как же его не хватает рядом, вырвал голос Захарии. Он прокричал, чтобы я поторапливалась, и пошел отвязывать лошадь. «Мне пора», — раздался мой бесцветный голос. «Твой отвратительный друг орет на меня». «Не злись на Захарию. Он хочет всем помочь, просто не знает, как это сделать с меньшими потерями», — ответил Малах. «И не находи проблемы на свою красивую жопу, пока меня нет. Я приеду и буду со всем разбираться. Договорились?» «Тебя отправят на очередное задание, и ты ничего не сможешь сделать оттуда». Не согласилась я с ним. «Рано или поздно отец успокоится. Тогда и займусь всем», — парировал он. «Евангелина, пожалуйста, хочу знать, что к моему возвращению ты будешь в целости и сохранности». «Постараюсь, но не обещаю». Сложно было сопротивляться его умоляющему тону. Вновь раздался голос Захарии. «Иду, иду», — мысленно ответила я ему, не желая так скоро прощаться с брюнетом. Из телефона послышалась затяжка. Я закатила глаза, совсем забыв, что Малах курит, как паровоз. «Пока», — бросила я, пытаясь не думать о том, что нам еще не скоро удастся увидеться. «Целую в нос», — прошептал он перед тем, как отключиться. Я пялилась в мобильник. В голове проплывали картинки поцелуя через стекло. Губы растянулись в улыбке от мысли, что Малах вспомнил именно этот момент. Глаза медленно фокусировались на экране. Там высвечивалось несколько пропущенных с неизвестного номера. Брови свелись от нехорошего предчувствия. Палец потянулся перезвонить, когда к ногам подступил мороз. Мертвый мальчик возник рядом. Он почти касался камня, на котором я была. Стеклянные глаза переместились с телефона в сторону леса. Тонкая рука направилась на Захарию. Тот стоял спиной к нам, поглаживая коня. Блондин обернулся и недовольно призвал шевелиться, закатывая глаза в нетерпении. Я посмотрела на то место, где был призрак. Пусто. Сердце бешено заколотилось. Отвыкла от встреч с духами. Появилась мысль. Пока ноги несли меня к медиуму, который, судя по всему, и не подозревал о внезапном появлении мальчика. На попытке Захарии забрать телефон, я угрожала, что еще секунда, и его жизнь будет в опасности. Быстро осознав, что эти слова не шутка, блондин обреченно вздохнул и пробурчал, что мобильник нужно выключить. В зоне действия глушилок сотовый был бесполезен, поэтому я послушно выполнила просьбу и стала взбираться на коня. Я отказалась от помощи Захарии, поэтому пришлось помучиться. Усевшись в седле, я довольно похлопала Дня по гриве. Блондин залез следом и развернул жеребца в сторону поселения. Во время обратного пути мы не разговаривали. Я боялась, что если Захария скажет хоть слово, то меня накроет приступ злости. Он предусмотрительно молчал. Когда мы оказались на кладбище, медиум слез и повел коня за поводья к пригону. Вглядываясь в блондина, я пыталась понять, что делать с той информацией, которую он вывалил. На плечи давил груз ответственности перед пропавшими детьми. Но ведь если придет полиция, другие несовершеннолетние медиумы окажутся в опасности. В лучшем случае их отдадут родственникам, а в худшем — из-за истории о призраках распихают по психушкам, — твердил внутренний голос. Подступившие эмоции не давали мыслить трезво. Мы с Захарией попрощались. Напоследок он бросил умоляющий взгляд в мою сторону. Желание его придушить никуда не делось. Поэтому я поплелась туда, где, казалось, решение будет принять проще. Предстояло заключить сделку с совестью, и хотелось убедиться, что я не пожалею о своем выборе. Заглядывая в окна учебного класса, я обдумывала, чьи жизни важнее — тех детей, что еще живы, или тех, кто уже умер. Но ведь и живые в опасности из-за того, что убийца ходит на свободе, бунтовал разум. Ефрем, завидев меня, помахал рукой, видимо, забыв о том, что мы расстались с ним на плохой ноте. Я смотрела на детей. Приходило осознание, почему тема с родителями для них такая болезненная. Наверняка многих просто бросили из-за сложностей, с которыми семьям пришлось столкнуться. А остальные добровольно отдавали своих чад в общину ради их блага. Но таким малышам сложно объяснить, что родители продолжают их любить, несмотря ни на что. Теперь они стали новой семьей друг для друга. Мальчик мило улыбался, пялясь в окно, поэтому не заметил подошедшего к нему учителя со сведенными бровями. Исмаил, заметив, на что отвлекся ребенок, вопросительно приподнял бровь. Я выдала неловкую улыбку, чувствуя вину за вмешательство в учебный процесс. В щеки заколол мороз. На улице я пробыла достаточно долго, поэтому решила все же заглянуть в класс. От мысли о том, что любой желающий вообще не может зайти куда угодно, стало страшно. Незапертые двери, с одной стороны, демонстрировали доверие и открытость. С другой, любое преступление совершить становилось гораздо проще. Но и вероятность поимки нарушителя порядка возрастала. Нужно быть безумным, чтобы совершить подобное несколько раз в одном месте. Слишком большой риск. Крутилось в голове, пока я заходила в класс. Глаза уперлись в Алису, завороженно наблюдающую за Исмаилом. Подруга сидела, опершись подбородком на ладонь, с милой улыбкой на губах. С трудом удалось не спросить, какого фига она тут делает. Явно не расследованием пропавших детей занимается. Пролетела возмущенно. К тому моменту, когда она заметила мое присутствие, я испепеляла ее взглядом уже 10 минут. Алиса скривила лицо, словно ее поймали с поличным. Мы сложили руки на груди, недовольно отвернувшись друг от друга. Между нами повисло напряжение. Приходилось прикладывать усилия, чтобы мысли о подруге не прикрывали размышления о пропавших детях. Глядя на сидящих за партами, я мысленно ругала себя за то, что не спросила Захарию о недавно пропавшем ребенке поподробнее. «Мальчик это или девочка? Может, это не важно?» С обреченным вздохом думала я. Играю тут в детектива вместо того, чтобы передать работу профессионалам. Осуждал внутренний голос. По окончании занятия дети, весело переговариваясь между собой, стали покидать класс. Ефрем взял Вету за руку и повел ее на улицу. Я попрощалась с ними, послав им самую очаровательную улыбку, что у меня была, 20 мелких. Произвела я подсчет. Здесь только дети до 12. Остальные на жестких тренировках. Крутились несвязные мысли. Игнорируя существование Алисы, я пошла к учителю. Он, как всегда, занимался собранными тетрадями. «Здравствуйте, Исмаил. Хотела попросить кое о чем». Учитель поднял на меня карие глаза. «Я пытаюсь разобраться, как вообще не все устроено. Мне, в отличие от большинства, не повезло оказаться тут с детства. Вот думала, вы расскажете о том, как все происходит с самого появления тут детей». Медиум очаровательно улыбнулся, но не успел ответить. Рядом возникла Алиса, пославшая уничтожающий взгляд в мою сторону, и пролепетала. «Лина, ты отвлекаешь Исмаила от работы своими расспросами!» Учитель мягко произнес. «Елена, спасибо за заботу. На самом деле мне совсем не сложно помочь новеньким влиться в общину и принять все ее правила». По спине от его слов пробежал холодок. «Это он так намекает на то, что помнит про наш с Малахом поцелуй?» Крутилась мысль, пока я старалась успокоить задергавшуюся ногу. Он предложил Алисе составить нам компанию, начиная свой рассказ. После появления нового медиума его крестят. Вера — это важная составляющая нашей жизни. Многие новички вначале не понимают этого. Но чем чаще и дольше медиуму приходится находиться за завесой, тем крепче становится вера. Она помогает не сбиться с пути, концентрироваться. Не отчаиваться, когда не получается спасти всех или достучаться до душ одержимых. Его взгляд упал на светлое лицо подруги. Они мило улыбнулись друг другу. Еле удалось не закатить глаза. Внутри поднялась железная уверенность, что эти двое флиртуют. Исмаил, вернув мне свое внимание, продолжил. «Все дети до 12 обучаются вместе общим дисциплинам. Затем каждому выдаются учебники для самостоятельного изучения. Ребята сдают мне задания и могут подойти в любое время за помощью, если она понадобится. Основную часть дня подростки тратят на физическую и моральную подготовку к будущим миссиям. После совершеннолетия им разрешается покидать территорию общины». На мои круглые глаза Исмаил пояснил. «Это связано с законами. Если полиция встретит на улице подростка, то отправит его в интернат. И тогда община не сможет ему помочь». Вздохнув, учитель продолжил. «По достижении 25 медиумам начинают платить за задания, чтобы те могли свободно распоряжаться своей жизнью». Эта информация была для меня в новинку. И я, не удержавшись, спросила. «Старшие медиумы покидают общину? А как же вероятность одержимости?» «Чаще всего намеренно освобождают место для детей. Чем спокойнее душа, тем меньше шанс стать одержимым. Когда ты многое видел за жизнь, во взрослом возрасте сложно всколыхнуть твою душу настолько, чтобы там поселилась смута. Старые медиумы, если так можно выразиться, становятся черствыми. Кто бы сомневался, после того, что им приходится переживать, соглашалась я мысленно со словами Исмаила. Если общину можно так легко покинуть, то убийца детей мог это уже сделать. Крутилась в голове обреченно. Мы с Алисой покидали класс вместе. Подруга бросала на меня недовольные взгляды всю дорогу до домика. Когда дверь закрылась, она возмущенно произнесла. «Лина, тебе следует поменьше задавать вопросов. Ты похожа на следователя. А тебе нужно перестать флиртовать с учителем», — парировала я. Она поджала губы, злобно сверкнув глазами. «Чтобы ты знала, Исмаил принял обет безбрачия, и у нас с ним ничего быть не может». Алиса задрала голову и, громко хлопнув дверью, покинула скромное жилье.